всякого, кто на самом-то деле даже и не настоящий. Но сильнее она от этого не стала. Я погладил ее по голове, ее била дрожь, и стучали зубы. «О, Господи, вот если бы Джо был тут!» — выкрикнула она. «Я знаю, что бы он сказал, Ренни. Слезы к делу не относятся. Ты просто уходишь в сторону от решения проблемы. Вся эта придумка насчет дьявола чересчур проста и позволяет тебе от меня отделаться под абсолютно ложным предлогом. Ты не настоящий, нереальный, а Джо настоящий. Он каждый день один и тот же человек, совершенно. Он правильный. Вот в чем разница». Она сидела на земле, уронив голову на колени, и я гладил ее волосы. «А я неправильный», — сказал я. «Да? А как насчет тебя?» В ответ она быстро мотнула головой. «Не знаю. Джо достаточно силен, чтобы заботиться и обо мне тоже. Это не мое дело. Чушь полная». И мы оба это поняли. Я вместо ответа снова стал гладить ее по голове, и ее опять передернуло. Так мы сидели минут, наверное, 5, не говоря ни слова. Потом Ренни встала. «Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь с нами, Джейк», — сказала она. Я промолчал. «Джо, он достаточно реален, чтобы справиться с тобой. Он настолько реален, что его хватит на нас обоих. Ничто плюс один будет один», — с готовностью согласился я. Ренни поджала губы и нервически потерла рукой живот. «Ты прав», — сказала она. Но самое неожиданное случилось потом. Мы поставили лошадей в стойло и, не говоря лишних слов, поехали к дому. Было такое чувство, как будто множество самых разных предметов, идей и ощущений повисло в состоянии зыбкого равновесия. Быстро сгущалась тьма на фоне пустого из конца в конец летнего неба, и в самой этой бесшумной деловитой поспешности чудился едва ли не отзвук гигантского коловращения земли, и хотелось быть тихим, потому что единое слово могло вдруг вышибить космос из от века заведенного порядка. Когда мы остановились у дома Морганов, было уже темно. Я отконвоировал Ренни через темную лужайку. «Джо дома», — сказал я, заметив свет сквозь закрытые жалюзи гостиной. И услышал, как шмыгнула в ответ Ренни, понял, что она и в машине тоже плакала. «Тебе, наверное, лучше не входить прямо сейчас. Давай подождем пару минут, а? Как ты думаешь?» Она ничего не ответила, однако, дойдя до самого крыльца, остановилась, и мы постояли немного в темноте. Дотрагиваться до нее мне не хотелось. Я покачался немного на пятках, напевая про себя: «Пепси-кола в точку бьет». Потом заметил, что хотя жалюзи и были закрыты и опущены до конца, они не были. Свет пробивался наружу сквозь щелку в полдюйма толщиной вдоль подоконника. «Хочешь, пошпионим?» — шепнул я Ренни на ухо, поддавшись минутному порыву. «Давай, это же здорово. Наблюдение животных в естественных условиях обитания». Ренни ошарашенно поглядела на меня. «Зачем? Ты хочешь сказать, что никогда ни за кем не подсматривала, если человек один? Это же такой кайф. Ну, давай. Пакостить так пакостить. Ничего более подлого по отношению к другому человеку и сделать нельзя». «Джейк, ну и дрянь же ты», — прошипела Ренни. «Он просто читает. Ты что, первый день с ним знаком?» «В смысле?» Настоящие люди, когда одни такие же, как всегда, никаких масок. Они аутентичны, понимаешь? Что ты видишь, что есть на самом деле. Чушь собачья. Аутентичных людей не бывает. Давай глянем.